Не слишком достойное чувство, и потому я, скорее всего, заявлю, что заслуга принадлежит Ламонту в не меньшей мере, чем мне. А это, кстати, чистая правда. И ограничусь тем, что буду любоваться лицом Ламонта, пока он будет любоваться физиономией Хеллема. Такое злорадство через посредник все-таки менее мелочно. Но я, кажется, договорился до полной чепухи. Скажите, Селена. Ну, Бен? Когда вы обнаружили, что вы интуистка? Сама не знаю. Вероятно, в колледже вы занимались физикой. Да, и математикой, но она у меня не шла. Впрочем, физика мне тоже не слишком давалась, но когда я совсем заходила в тупик, мне вдруг становилось ясно, каким должен быть ответ. Вернее сказать, я видела, что надо сделать, чтобы получить верный ответ. Очень часто ответ действительно получался верный, но когда меня спрашивали, каким образом я к нему пришла, я начинала путаться. Преподаватели были убеждены, что я пользуюсь шпаргалкой, но поймать меня на этом не могли. А они не подозревали, что вы интуистка? Думаю, что нет. Я ведь сначала и сама была в полном неведении, а потом... Ну, я влюбилась в одного физика, в будущего отца моего ребенка. И как-то, когда у нас не нашлось другой темы для разговора, он начал рассказывать мне о физической проблеме, над которой он тогда работал, а я вдруг сказала: «Знаешь, что, по-моему, нужно?» И изложила ему мысль, которая почему-то пришла мне в голову. Он испробовал мой вариант смеха ради, как объяснял потом, и получил то, что искал. Собственно говоря, тогда-то и зародился пионатрон, который нравится вам больше синхрофазотрона. Как? Это была ваша идея? Деннисон подставил палец под каплю и собрался уже слизнуть ее, но потом все-таки спросил: «А эту воду можно пить?» «Она совершенно стерильна», — сказала Селена, «и поступает отсюда в общий резервуар для обычной обработки. Но она насыщена сернистыми и углеродистыми соединениями, и вряд ли вам понравится». Деннисон вытер палец о шорты. «Так это вы изобрели пионатрон?» «Нет. Я только предложила идею, а развили и осуществили ее другие, в частности, Берн». Деннисон помотал головой. «А знаете, Селена, вы ведь редкий феномен. Вас бы должны изучать специалисты по молекулярной биологии». «Вы так думаете? Меня эта перспектива что-то не увлекает». Лет 50 назад был период сильного увлечения генетическим конструированием, а затем оно, я знаю, перебила Селена, оно ни к чему не привело, его даже запретили. Насколько можно запретить научные исследования? Мне известны люди, которые продолжают заниматься этой темой. Специализируясь на интуизме? По-моему, нет. А? Но ведь я к этому и веду. В то время, когда генетическое конструирование достигло наибольшего расцвета, была произведена попытка стимулировать интуицию. Практически все великие ученые обладали высокоразвитой интуицией, и возникло мнение, что именно она лежит в основе оригинального мышления. Вывод о том, что особая интуиция связана с какой-то специфической комбинацией генов, напрашивался сам собой, и было выдвинуто немало гипотез о характере такой комбинации. Мне кажется, таких комбинаций может быть очень много. А мне кажется, что ваша интуиция вас опять не подвела, если это заключение подсказала вам она. Однако кое-кто считал, что в этой комбинации решающую роль играет очень маленькая группа связанных генов, если не один какой-то ген, так что можно говорить о некоем гене интуиции. Затем генетическому конструированию пришел конец, как я и сказала. Но незадолго до этого, продолжал Деннисон, словно не заметив, что она его перебила, была предпринята попытка изменить гены так, чтобы повысить степень интуитивизма. И по утверждению некоторых она увенчалась определенным успехом. Если это так, то по законам наследственности... А из родителей вашего отца или матери никто не принимал участия в этих экспериментах? «Насколько мне известно, нет», — ответила Селена. «Но отрицать этого категорически я не могу. Что-нибудь подобное не исключено. Однако с вами я, ну, предпочитаю оставаться в неведении».